Глава третья. Кабинет советника чем-то напоминал отцовский. Только у банкира Спаркса везде лежали ведомости, счета, просто листы бумаги, исписанные колонками цифр, а у его светлости все свободное пространство занимали папки. Справа от огромного стола высилась стопа почти в мой рост. Слева на небольшом столике лежали несколько раскрытых папок с переворошенным содержимым. Ну и сам стол был завален так, что столешницы не видно. В остальном это было обычное рабочее помещение, безо всяких изысков и роскошных интерьерных решений, и хозяин его показался бы мне вполне обычным молодым бездельником, если бы не две отличительные черты. Во-первых, на правом виске среди коротко постриженных темных волос выделялась белая прядь. А во-вторых, когда он поднял взгляд, я неожиданно захотела спрятаться за чью-то спину. Лучше бы за Ищейкину, он выше и в плечах шире. И отчего-то в голове промелькнуло, что в империи девушки и дамы неспроста приседают в реверансах. У них, наверное, перед такими господами ноги сами подгибаются. «Фролляйн Спаркс, лейтенант Хантхофер, герр Лишвиц», сразу со всеми поздоровался советник. Адвокат поклонился, Ищейка прижал кулак правой руки к груди, а я так и осталась стоять, слегка наклонив голову. «Господа, присаживайтесь. Лейтенант, поухаживайте за фролейн», продолжил между тем советник, не вставая со своего места. У него был вполне обычный голос, но я начинала заводиться, потому что с одной стороны он подавлял, с другой ему хотелось подчиняться. А еще я терпеть не могла беспорядок. «Неужели у него нет секретаря, чтобы разобрать бумаги?» Ищейка мгновенно нашел для меня единственный свободный стул, стоявший в торце огромного советничьего стола, потом аккуратно переложил одну из папок с другого стула на пол и уселся сам. В это время советник, не обращая на нас внимания, говорил Геру Лишвицу, что ему следует пройти в канцелярию и оформить все бумаги на мое помилование. Адвокат исчез из кабинета со скоростью улепетывающей сранчо коровы. «Ну-с, друзья мои, теперь поговорим без церемоний», — начал советник, едва за Гером Лишвицем захлопнулась дверь. Он встал со своего стула и с наслаждением потянулся. Я не ошиблась. Этот мужчина был молод, едва ли исполнилось 30. Двигался он легко, быстро развернулся к шкафу за спиной и достал какую-то бутылку. К бутылкам я с нынешнего утра относилась с большим подозрением. Но потом из шкафа сами собой выскочили три фужера из зеленого полупрозрачного камня, и какая-то часть меня расслабилась. Драконий хризолит разлагает не только яды, любые вещества, способные плохо подействовать на человека. «За знакомство», — предложил тост советник. «Я на службе, ваша светлость», — слегка напряженно возразила Щейка. «Очень ценный сотрудник», — со вздохом пояснил мне молодая светлость. «Начальник Хацельбрукского управления полиции просто рыдал, когда я затребовал Гера Хантхофера для одноразового задания. Лейтенант, вот приказ, ознакомьтесь». Он подал Ищейке бумагу, выхватив ее из середины какой-то стопки, а мне прямо в руку сунул драгоценный фужер. «Восстановительный эликсир. Сам принимаю каждый день. А уж вам-то, как говорится, просто небеса велели». Эликсир пах молодыми яблоками, чуть-чуть душистой розой и лугом. Я прислушалась к себе, но интуиция молчала. Зато ворчал под боком Ищейка, что опять его отрывают от важных дел. А кто же будет заниматься Хальштатом и покушением? «Про покушение расскажете подробней», — жестко сказал советник. «Но не мне, дежурному агенту Шульцу. Сейчас все дела, которые были у вас до нашей встречи, прежнего значения не имеют». А я-то понадеялась что-то узнать. И узнала. «Фролляйн Спаркс, приношу вам свои глубочайшие извинения за несправедливый приговор. Надеюсь, что сумма компенсации вкупе с полным помилованием вас устроит». «А я могу торговаться?» Слова вырвались сами по себе. Эликсир, видимо, все-таки содержал что-то не очень мне полезное. «Ну», — протянул советник, глотая эликсир из своего фужера, «попробуйте, только ведь я еще не озвучил все предложение». А я, язык действовал отдельно от мозга, который советовал немедленно заткнуться и выслушать то, что советник еще не сказал. вообще-то подданная Конфедерации свободных трансокеанских земель и не совершила на территории вашей империи никаких преступлений». «Но собиралась», — буркнул под нос Ищейка. «У вас сажают за мысли, а не за действия». Я повернулась к нему с желанием разбить драгоценный фужер об эту тупую башку. «Я выполнил свою работу», — снова буркнул Гатхандхофер, но как-то смущенно, что ли. «Друзья, не будем ссориться, все в прошлом», — с бархатными примиряющими интонациями произнес советник. «А в будущем вас ждет очень важное для империи дело». «Я не подданная империи», — безмятежно сообщила я, заглянув внутрь зеленоватой посуды. Вдруг там осталась еще капля. «Вы можете ею стать», — ласково улыбнулся советник. «А можете просто получить очень большое наследство и вернуться в свою конфедерацию не просто состоятельной, а очень богатой женщиной». «Наверное, я ослышалась». «Нет, фролейн, не ослышались. Вы единственная наследница древнего баронского титула, замка и огромного состояния». «Я еще и вслух говорю, что думаю. Забористый эликсир у советника». Но его молодая светлость проигнорировала возмущение и подлил мне еще. И я почему-то не отказалась. Просто не каждый день тебе говорят, что на самом деле твой неизвестный дедушка по материнской линии никакой не вор, а самый настоящий аристократ. Нет, вор, конечно, тоже, но в первую очередь барон. Наверное, бабушка Алекса не предполагала, каким даром обладал ее Амант. А вот прадедушка Якоб знал все наверняка, иначе вся семья не умчалась бы в срочном порядке на другой континент. «Не слышал, чтобы воровской дар у баронов встречался». Рассказ советника заинтересовал даже Ищейку. «Полагаю, что мы многого не знаем о старой аристократии», — ответил его светлость. «А род Эвгворгов ныне, увы, практически угасший. Один из древних, сам Карл I Объединитель, подписывал вашему предку», тут советник слегка поклонился в мою сторону, «баронскую грамоту. Полагаю, в вашей семье об этом неизвестно?» Я понятия не имела, знал ли прадед о древности баронства отца моей матери. Зато он совершенно точно не хотел родниться с Эвгворгами. Да и, честно-то говоря, это интересовало меня в последнюю очередь. «Все это очень любопытно, ваша светлость, но ко мне-то никак не относится». «Простите, фролейн», — советник тонко улыбнулся. «Все время забываю, что вы выросли в реалиях своей республиканской конфедерации. Ситуация такова, что сейчас только вы можете вступить в наследование баронством Гворг, а империи крайне важно наличие достойного владетеля в этих землях». «Да с чего вы взяли, что я буду достойной и...» «Вы единственная, фролейн». «Да может, этот Эвгворг еще кучу бастардов наделал. Кто ищет, тот...» «Мы искали», — перебил Ищейку советник стальным тоном. «Нашли только фролейн. Последний барон Эвгворг разбился в коляске вместе с женой, оставив малолетнюю дочь». «Ну вот же, вот!» — с удивительным рвением подхватил Хантхофер. «Дочь!» «Видимо, ему очень не нравилось, что я, иностранка и неполноценная воровка, смогу унаследовать какое-то там баронство. Нет, мне это наследство и даром не нужно. Отдайте мою компенсацию, и больше меня не увидите». «Девушка пропала, не успев вступить в права наследства», — оборвал Ищейку советник. «Если сможете ее найти, проблема будет решена. Но ваши столичные коллеги в поисках не преуспели». «Ну так с этого и надо было начинать», — обрадовался Хантхофер. «Где я могу почитать дело? Или сразу ехать в полицейское управление?» «Дело вы можете прочитать в моем архиве. Девушка пропала 15 лет назад». Даже я понимала, что шансов найти сестру моей матери живой спустя 15 лет после исчезновения не просто мало, очень мало. Но Ищейка не хотел сдаваться. А советник подлил масло в огонь, заметив, что время поисков ограничено. Спустя месяц я, Стейси Спаркс, должна стать баронессой Эвгворг, иначе не видать мне огромных баронских денег и не уехать на родину состоятельной дамой. «Минуточку», — возмутилась я, — «вы начали с того, что мне не обязательно становиться подданной империи, чтобы получить наследство, а про баронство вообще речи не было». «Пресветлые небеса!» Советник даже поднял к ним руки, взывая, видимо, вразумить бестолковую девицу. «Экие разборчивые фролейн приезжают из конфедерации. Подданство им не нужно, баронство тоже, а вот наследство...» «И наследство ваше мне не нужно», — сказала я с сердцем. И советник вдруг успокоился. То есть он и до этого особенно не нервничал, но теперь стал походить на сытого койота. Тощего, молодого, но сытого. «Полагаю, вы, как истинная дочь конфедерации, признаете только сделки?» — спросил он, убирая бутыль со своим эликсиром на место. «Я, как дочь своего отца-банкира, сделки признавала. Но только если они вели к моей выгоде. Во всех остальных случаях я оставляла себе лазейку, которая позволяла не мучиться угрызениями совести, если что-то пошло не так». В ответ советнику я просто кивнула. «Хорошо, вы получите деньги». Он назвал сумму в марках, эквивалентную состоянию банкира Спаркса. «Вступаете в права наследования и передаете баронство под управление императорской казны. Устроит?» «И это все? Похоже, вы чего-то не договариваете, ваша светлость». «Моим людям нужен доступ в сокровищницу Эвгворгов. Вы просто откроете схрон, а воровать они будут сами». «Сказать воровке, что ее обворуют, все равно, что сказать сказочной златовласке «спусти косоньки вниз». Что-то тут нечисто. Может, стоит сначала осмотреться, а уж потом пускать людей советника». Хантхофер сделал стойку на манер охотничьей собаки. «Вы же понимаете, лейтенант, — доверительно сказал ему советник, — что это не кража, а государственная необходимость. Если желаете проследить за законностью изъятия ценностей, милости прошу в команду». «Вы, ваша светлость, странные вещи говорите», — Ищейка спокойно посмотрел на советника, — «будто не первый советник императора, а главарь разбойной шайки». Я невольно покосилась на гада с внезапно прорвавшимся уважением. Он ведь не пил эликсир, а я прекрасно отдавала себе отчет, что если бы не советничье пойло, я бы сейчас тряслась, как мышь под метлой. Советник усмехнулся, глядя на Хантхофера со странным выражением. «Мне нравится ваша прямота, лейтенант. А теперь взгляните на ситуацию с моей стороны. Его императорское величество собирается начать новую войну. Только горная Энция — это не бесшот, с наскоку ее не взять. И если я не обеспечу армию магической поддержкой, война продлится много лет. Фролейн не нужно наследство Эвгворгов, а его величеству позарез нужны артефакты, которые многие века хранились в сокровищнице этого баронства». «Она и так отдаст. Зачем воровать-то?» — стоял на своем Ищейка. «Ха!» — непроизвольно вырвалось у меня. «Вот», — поддержал меня советник. «Видите, фролейн Спаркс уже считает артефакты своими. Тут дело в том, что хозяин артефактов не может просто так с ними расстаться. Впрочем, если вы не будете участвовать в нашем маленьком междусобойчике, то объясняться с вами я не вижу смысла». Я не видела смысла даже в том, что Хантхофер вообще присутствовал при разговоре и узнал о моем наследстве. И откровенно надеялась, что сейчас он встанет и уйдет. Нет, лучше уйти вместе. Не хочу оставаться наедине с советником. А вот за дверями этого кабинета сразу разойтись в разные стороны. Но тут удача отвернулась. «Поучаствую, раз уж вы так настаиваете», — сообщил Ищейка свое решение. Советник нарочито шумно выдохнул и едва не вытер пот со лба. Тут на стол перед ним спланировала какая-то бумага. Он бегло взглянул на нее и сразу потерял к нам интерес. «Господа, не задерживаю. Дальнейшие инструкции получите у Гера Шульца». «Котика перц, я едва встала, но все-таки уточнила, когда будет оформлена наша сделка». Советник протянул руку к стопке папок и вытащил одну. Не глядя, он выхватил оттуда составленный по всем правилам договор и подал мне. «Можете посоветоваться со своим адвокатом», — сказал он отстраненно, словно был сейчас не здесь, — «или подписать сразу. Печать вам поставят в канцелярии». Я взяла бумагу, развернулась и вышла. Следом за мной Ищейка. За дверями советничьего кабинета нас ждал опасный Шульц. Меня он отправил налево по коридору к целителю, а Хантхофера повел за собой. По дороге я разглядывала белые коридорные стены, перемежающиеся с редкими окнами. За ними, кстати говоря, уже темнело. И думала, что еще побарахтаюсь. Пока я очень нужна советнику, так что можно расслабиться. За мной будут следить, как за драгоценной статуэткой Айлимены Дарительницы Дождя. Была такая у наших соседей по ранчо, аборигенов Трансокеании. А вот потом, к моменту передачи баронства под управление казны, у меня должны быть пути отхода.